Глава 15. Снова княжна Аля. Счастливый день. «Вас зовут, дитя мое. За вами пришли». И господин Шольц, взяв за руку Сибирочку, с таинственной улыбкой повел ее через столовую, где только что окончился завтрак, в приемную, куда заглядывали иногда редкие знакомые и друзья обитателей большого дома. У дверей приемной директор оставил девочку и ушел. Она была очень удивлена. Она никого не знала, кто бы мог прийти к ней. Правда, та странная маленькая аристократка-барышня обещала побывать у нее в театре в вечер представления пьесы «Христианка и львы». Но до этого представления оставалось еще 2 дня. Стало быть, княжна Аля только через 2 дня могла заглянуть, и то только в театр. Кто же это мог быть? Выходя из столовой, Сибирочка успела обменяться быстрым взглядом с Андрюшей, лицо которого выказывало тоже живейшее любопытство. Нерешительно, несмело вошла в гостиную Сибирочка. При ее появлении со стула поднялась нарядная в белом пальто барышня и с веселым смехом бросилась к ней навстречу. «Вот и я! Вот и я!» вскричала весело княжна. «А ты не ждала меня? Не ждала? Ведь правда? Здравствуй, маленькая девочка!» Залепетала она, покрывая лицо Сибирочки градом нежных поцелуев. «Я приехала к тебе, потому что не могла дожидаться свидания с тобой еще 2 дня. Не правда ли я поступила хорошо? Папа написал письмо твоему начальнику, чтобы он отпустил тебя на целый день к нам. Господин Шольц позволил, и мы проведем отличный денек. Я так рада тебя видеть! Ты ведь тоже любишь меня? Ты рада мне?» Слова у княжны Али сыпались, как искры. Она едва-едва успевала произносить их. Сибирочке не было никакой возможности отвечать что-либо своей болтливой гостье. Маленькая щебетунья наполнила всю комнату своим милым голоском. «Ах, как я хотела тебя видеть! Как хотела видеть тебя!» трещала княжна, сияя хорошенькими глазками. «Вот мамзель Софи скажет. Правда, мамзель Софи?» Мамзель Софи, которую тоже увидела здесь Сибирочка, подтвердила слова княжны. Она очень ласково поздоровалась с Сибирочкой и прибавила от себя, что князь позволил дочери пригласить на целый день ее к себе. «А ты поедешь с нами вечером в театр?» – неожиданно объявила княжна. «Театр? В какой театр?» – изумилась девочка. «Ну, хотя бы в ваш театр-цирк. Это будет очень забавно. Ты, маленькая укротительница львов, будешь сидеть со мною в ложе, и все будут завидовать тебе!» Не без некоторой доли гордости произнесла маленькая аристократка. «Ах, мне уж и так завидуют!» — вздохнула Сибирочка. «Андрюша завидует тоже у нас». «А кто такой Андрюша?» — заинтересовалась снова княжна Аля. «Это мой названный брат. Он очень хороший мальчик». «И ты его любишь больше меня?» Уже с некоторой досадой в голосе спросила княжна. Сибирочка, которая не умела лгать, ответила просто. «Да, я его люблю больше вас, больше всего в мире», горячо вырвалась из ее груди. «Но ты должна меня тоже любить больше всех», топнула ножкой княжна. «Я так хочу!» «Аля, Аля!» остановила девочку мамзель Софи. «Ну что такое Аля, Аля? Вечно только и слышишь: Аля, сиди смирно, Аля, не грызи ногти, Аля, не болтай ногами. Очень все это скучно!» И она призабавно надула хорошенькие губки. «Перестаньте, Аля, ведь ваша подруга с вами. Ведите же ее к нам скорее», напомнила мамзель Софи, стараясь изменить настроение капризной девочки. «Ах, да!» — неожиданно рассмеялась княжна. «Пойдем, Сибирочка, позови лакея, пусть он наденет тебе пальто», — заторопилась она. «У нас нет лакеев, А горничная нанята не для нас, детей. И господин Шольц не позволяет ей нам прислуживать. Легкие труды мы должны исполнять всегда сами», — проговорила серьезным голосом Сибирочка княжне. «Ха-ха, вот это ж совсем глупо», — снова рассмеялась Аля. «Зачем тогда брать прислугу, если не для того, чтобы услуживать нам?» «Ай!» — вскричала она внезапно, едва успев докончить свою фразу. «Что это за чучело там глядит? Смотри, смотри!» И она бесцеремонно ткнула пальчиком по направлению к двери, откуда просовывалась черная голова Эллы. «Это наша атлетка», — пояснила Сибирочка и ласково кивнула своей чернокожей подруге. «Фи! Противная какая! Черная, как сажа!» — сделала презрительную гримаску княжна. «А что она умеет делать?» — заинтересовалась она внезапно. «Дайте ей монету, и она двумя пальцами согнет ее», — предложила Сибирочка. «Она у нас страшно сильная, наша Элла». «Да неужели?» И глаза княжны Али загорелись самым жгучим любопытством. Она сунула руку в карман и вынула оттуда нарядный бархатный кошелек. В кошельке было немало золота и серебра. Князь Гордов очень баловал свою маленькую дочку и дарил ей много денег. «Вот золотой, пусть согнет его. Если согнет, я подарю ей его». И Аля небрежно швырнула монету негритянке. Та ловко подхватила золотой на лету, весело усмехаясь и сверкая белыми зубами, и крепко зажала его на минуту в своих сильных пальцах. Потом подбросила золотой кверху, и когда монета снова очутилась на ее черной ладони, она оказалась сплющенной в трубочку. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха она умеет сплющивать монеты. А теперь, чумаска ты этакая, разогни-ка ее снова!» Обратилась она снова к негритянке, и так как та не поняла ее, то Аля жестами и движениями пояснила негритянке, чего ей хотелось от нее. Последняя снова широко улыбнулась губами и глазами. Ее белые зубы сверкнули, как большие миндалины. Она закивала и снова зажала монету в пальцах. И опять золотой приобрел свой прежний вид и заблестел на ладони негритянки. «Очень, очень хорошо!» Потом она приняла важный и гордый вид знатной барышни, покровительственно-небрежно кивнула Элли и пошла из комнаты вместе со своей новой подругой. Мамзель Софи последовала за ними. Неожиданно на лестнице тяжелая черная рука опустилась на плечо княжны. Она вскрикнула от испуга и живо обернулась. Перед ней стояла черная Элла. Негритянка протягивала ей золотую монету, тряся своей курчавой головой, и что-то мычала. «Зачем она отдает? Это ей в подарок от меня!» — пожала плечами Аля. «Объясни ей это!» Сибирочка оживленными жестами стала пояснять что-то своей чернокожей подруге. Но та только по-прежнему трясла головой и мычала в ответ, сильно размахивая руками и пытаясь объяснить что-то. «Она не возьмет денег от вас», — смущенно пояснила княжне Али Сибирочка. «Она говорит, что она мой друг. Стало быть, и ваш тоже». «Но дружбы ее я не особенно-то просила. И какая это дружба с чернокожей?» — засмеялась княжна и стала спускаться с лестницы. «У нее светлая душа», — произнесла Сибирочка, которая с каждым днем узнавала все лучше благородную душу черной Эллы. У подъезда княжну Алю ждала богатая коляска, запряженная парой вороных рысаков. «Садись же скорее!» «Нетерпеливо», — сказала Аля своей новой подруге, и птичкой впорхнула в экипаж. Сибирочка, никогда в жизни не ездившая в экипаже, почти с робостью поместилась в нем. Лошади с места взяли рысью и экипаж бесшумно покатил по мостовой. Был ясный весенний день. Деревья уже зазеленели в скверах, и уличные мальчики продавали повсюду букеты нежных и пахучих цветов. Через четверть часа экипаж остановился у большого дома-особняка с мраморными колоннами и роскошным подъездом. «Вот мой дом! Не правда ли он похож на дворец?» — проговорила с гордостью княжна Аля, и ее юное личико приняло надменное выражение. Швейцар выскочил из подъезда и стал суетливо высаживать приехавших из экипажа. «Пойдем, я познакомлю тебя с моим папой, князем», — проговорила снова Аля и, схватив за руку Сибирочку, бросилась с нею почти бегом по широкой лестнице, устланной коврами и уставленной тропическими растениями по площадкам. Сибирочка, широко раскрытыми от изумления глазами, смотрела на невиданную еще никогда ею роскошную барскую обстановку. Громадные комнаты с высокими зеркалами, мягкая шелковая мебель, ковры, картины, нарядные безделушки — все это невольно приковывало ее взгляд. «А вот и папа!» — проговорила княжна Аля, вбегая в роскошный, несколько мрачный кабинет, в котором сидел за письменным столом тот самый бледный господин в черном сюртуке, которого Сибирочка видела с княжной в театре. Это далеко еще не старый, но с печальным лицом господин поднялся со своего места и протянул Сибирочке обе руки. «Здравствуйте, дитя мое!» — проговорил он приятным, мягким голосом. «Я рад, что вас удалось заполучить сегодня моей шалуньи. Она с тех пор, как увидела вас, и слышать не хочет о других подругах. Упросила меня написать вашему директору и попросить отпустить вас к нам на целый день. Ведь вы свободны сегодня. Не правда ли, дитя мое?» «Да, да, она свободна!» Не давая ответить смущенной этой любезной встрече Сибирочке, вскричала княжна. «Да, да, она свободна и поедет со мной в свой театр. Я хочу ехать сегодня в театр, в ее театр!» — шумно и весело заявила она. «Не будет ли это слишком часто, дитя мое?» — произнес князь, ласково взглянув на дочь своими печальными добрыми глазами. «Но я так хочу, папа!» — задрожавшим голоском произнесла, готовая уже заплакать, маленькая княжна. Князь, боявшийся причинить какое-либо горе своей любимице, поспешил согласиться. «Хорошо, крошка», — сказал он ласково, — «на этот раз я не лишу тебя удовольствия, хотя посещать так часто театры в твои годы очень вредно. А вы, дитя мое, родились и выросли в Сибири? И, должно быть, вследствие этого вам и дали в театре такое хорошенькое имя?» — обратился князь Гордов с вопросом к совсем уже потерявшейся от смущения девочке. «Да», — сорвалось с уст Сибирочки. «Я только 2 месяца как приехала оттуда в Петербург». «А ваши родные остались там?» «У меня нет родных. Был у меня дедушка, но умер. Правда, есть еще Андрюша, брат, то есть не родной, но...» Тут княжна Аля без церемонии прервала Сибирочку и шумом и смехом потащила ее к дверям. «Пойдем, пойдем! Я покажу тебе мою комнату, игрушки, книги и все-все!» И Аля выпорхнула бабочкой из кабинета, увлекая за собой девочку. Князь долго с грустной улыбкой смотрел вслед дочери. Он очень любил свою Алю и исполнял все ее малейшие капризы и желания. Постоянным страхом князя было потерять девочку. Княжна Аля часто злоупотребляла любовью к ней отца. Девочка была капризна, надменна и требовательна, но князь прощал все своей взбалмошной дочурке и никогда не сердился на нее. «Вот моя гостиная!» — торжествующе заявила княжна Аля своей новой подруге, вводя ее в прелестную комнату, всю уставленную крошечной мебелью розового плюша, миниатюрными зеркалами в золоченых рамах, хрупкими и драгоценными, похожими на игрушки. Рыхлый пушистый розовый ковер покрывал весь пол комнаты. На ковре валялась нарядная кукла, небрежно кинутая в угол, и раскрытая книга в золоченом переплете. «Это моя гостиная, а там рядом моя спальня, классная и зала для игры. В зале ты увидишь мои игрушки и книги. Их у меня очень много», — продолжала тараторить княжна. «В зале мы будем и обедать сегодня. Нам накроют на игрушечном столе», — решила она неожиданно. «Но, дитя мое», — вмешалась мамзель Софи в решение своей воспитательницы. «Что скажет ваш папа? Или вы не будете обедать с ним сегодня в большой столовой?» «Ах, господи, если я так хочу!» Капризно надувая губки, произнесла княжна и очень сердито взглянула на свою наставницу. «Аля!» — с укором проронила мамзель Софи. «Что, Аля? Ну что, Аля?» Вся покраснев, как вишня, с гневом повторила передразнивая княжна. «Папа добрый, и он мне все позволит. А вы запрещаете все, потому что вы не добрые, вы злая. Вы мне всю радость портите только всегда. Я сейчас пойду попрошу папы и пожалуюсь заодно на вас». С плачем заключила она и бросилась вон из комнаты. Гувернантка пожала только плечами и взглянула на Сибирочку. Та стояла потерянная, смущенная, с потупленными глазами. Маленькая княжна и нравилась ей, и отталкивала ее от себя в одно и то же время. Кроткой, нежной и послушной Сибирочке была непонятна эта необузданная натура богатой и знатной маленькой аристократки. Она все еще думала об этой девочке, когда последняя снова появилась на пороге и торжествующими глазами, без всякого уже гнева, взглянув на мамзель Софи, громко заявила. «Позволил! Папа позволил! Мы обедаем за игрушечным столом, а вечером едем в театр!» Это был для Сибирочки какой-то сплошной сказочный сон наяву. Чудные, как во дворце комнаты с роскошной обстановкой, четыре прелестные собственные комнатки княжны Али, ее дорогие куклы, игрушки и книги с картинками, наконец, великолепный обед, поданный в игрушечной зале на миниатюрных тарелках, все это было так диковинно и интересно для бедной маленькой девочки, выросшей в нищете. После особенно вкусного десерта стали собираться в театр. Княжну Алю одели в нарядное белое платьице, в котором девочка выглядела настоящей фарфоровой куклой. Сибирочка осталась в своем коричневом платье, которое ей шила домашняя портниха семьи Шольц. Разница в наряде обеих девочек была поразительная и сразу бросалась в глаза. И все же скромная маленькая цирковая актриса была куда красивее и милее, благодаря своему прелестному кроткому личику, чем нарядная, в пух и прах разряженная княжна.